на месте, на месте стоять, иначе рискуешь ничего не понять. Ума Турман. Ночной дозор. После прорыва «Зверей» гитарные группы, которые шли мимо канона русского рока сразу в популярный режим, стали появляться пачками. Нижегородцы из Умы Турман были одними из первых и отыгрывали совсем другое амплуа, чем Рома Зверь. Вместо хулиганистости из подворотен – добродушные комические куплеты и почти бардовская по духу лирика. Песня про Просковью из Подмосковья покорила Земфиру, которая даже позвала Уму Турман выступить на одной сцене. Закрепил же успех не менее веселый шлягер, сочиненный специально для самопровозглашенного первого российского блокбастера. На титрах «Ночного дозора» Владимир Крестовский афористическим полурэпом пересказывал все события фильма. Кажется, уникальный подход к альянсу музыки и кино и сейчас, и тем более в середине 2000-х. После «Ночного дозора» российские блокбастеры стали обычным явлением, как и песни, которым они давали путевку в жизнь. Через пару лет то же самое случилось с группой «Город 312». Владимир Крестовский, певец, автор песни. Мы жили в Нижнем Новгороде и занимались совершенно разными вещами. Я много где работал, от дворника до санитара в морге. Был водителем, торговым представителем, крыл крышу рубероидом, работал на АЗС, просто продавал бензин в будке. Мне это очень помогало впоследствии писать песни, потому что у меня большой и самый разный жизненный опыт. Один морг чего стоит. Я стал философом за 2 месяца работы там. Просто сознание меняется, когда твоя работа – растаскивать трупы ночью. Знаете, что такое мозг судмедэкспертизы? Туда свозится всего города людей, непонятно как погибших, убитых, найденных по подвалам, а ты их принимаешь и растаскиваешь на свободные места. Так как у нас холодильник был очень маленький и не работал, а трупов были сотни, мы их складывали друг на друга. Берешь телегу, туда кладешь 2 валетом, везешь, кладешь их друг на друга вдоль стен, ну такая вот у тебя работа. В конце подметаешь, и там все в опарышах. В транспорт садиться потом было невозможно. Я после этой работы стал вегетарианцем на какое-то время, не мог мясо есть чисто физически. Мой старший брат, Сергей, сооснователь группы Ума Турман, особой жизни не испытывал, он сразу стал музыкантом, прям с юных лет. У него была группа в Нижнем Новгороде, они там с успехом выступали. Мне очень нравилась эта их жизнь бомонда. Девчонки, все время вино, танцы, очень хорошо и весело. Я подумал, а что если мне тоже начать писать песни? Разве я хуже? А так как я человек не очень психически нормальный, я поставил себе задачу писать в день по песне. Если я в день песню не напишу, то не выйду из-за этого стола и не положу гитару. А я вообще не умел писать, совершенно не понимал, как это происходит. Начинал писать сущую ересь, но не сдавался, писал. И вот, видимо, потихоньку расписался. Еще одна поворотная точка в жизни была, когда я перепробовал все возможные работы и понял, что не хочу больше заниматься ничем, кроме музыки. Я уволился с последней работы, уже не помню с какой, взял гитару и пошел по городу искать какое-то место, где мне согласились бы платить за то, что я буду у них петь. Так началась моя музыкальная карьера. Я нашел небольшие места, стал там выступать. Пел песни Розенбаума, Митяева, Чижа, Чаев, ДДТ, Ивасей. Еще песни из кинофильмов каких-то. Все, на чем мы росли. Я до сих пор их все знаю наизусть. Ну, с удовольствием пою Антонова, например. У меня к тому моменту накопилось уже достаточно песен, и Серега говорит, надо сделать запись, я тебе помогу. Так мы с ним за ночь записали первый альбом. Весь целиком вдвоем, используя только самоиграйку. Синтезатор, на котором Серега умел отбивать ритм. Кстати, этот альбом до сих пор существует практически в том же виде. Мы пробовали его переписать на качественных студиях, приглашали дорогих музыкантов. Получалось все равно хуже, что-то там в нем было необычное. Записав альбом, мы стали его продавать на концертах у нас в Нижнем Новгороде. Там в нескольких местах можно было выступить молодым музыкантам. Мы включали синтезатор, он нам барабанил, а мы в 2 гитары играли. Группа у нас тогда называлась «Не нашего мира», и альбом также назывался. Кто-то ехал в Москву, говорит, я везу свои диски, хотите, ваш возьму с собой. Тогда были продюсерские центры, куда можно было привезти свою пластинку, и они ее слушали. Или не слушали, как повезет. Так началась наша счастливая история в Москве. Наш альбом попался Наташе Коченюк из Real Records. Он ей очень понравился, и она стала убеждать всех остальных, что надо с этим что-то делать. Сначала они взяли одну песню в сборник, где были всякие хиты, а потом уже предложили нам контракт и переезд в Москву. Мы никак себя никогда не позиционировали, нам было не очень до этого. У нас очень разные песни, есть потяжелее, есть полегче, есть бардовская музыка. А еще был модный стиль регги. Группа «Пятница» выбрала этот стиль, а мы были ее большие фанаты, того первого альбома знаменитого. Мы все на нем выросли, и на наших первых записях я немножко как Растаман пою. Когда случился «Ночной дозор», уже были и Прасковья, и Ума Турман, и Проститься. Все было уже, ажиотаж начался. Мне позвонил Тимур Бекмамбетов, мы были знакомы, наш продюсер хорошо общались. Он сказал, что срочно нужно написать песню, что у меня есть 2 дня. Я поехал к ним в офис, они мне показали черновики фильма. Тимур конкретно поставил задачу. Должен быть рэп, который рассказывает о действии в фильме и какой-то забойный припев. Дал мне даже переработку текста Лукьяненко, чтобы я из него что-то взял. Ну и все. Я сел работать и написал. Рэп для меня был незнакомым жанром. Я достаточно прохладно к нему относился. Поэтому мне стало очень интересно попробовать написать такую песню. Я получил большое удовольствие от этого. Мне всегда нравилось писать именно на заказ, потому что это всегда ставило передо мной интересные задачи. Я писал для папиных дочек, для мультиков, для фильмов, еще для чего-то. До сих пор обожаю это. Я себя со своим лирическим героем вообще не ассоциирую, это просто фантазия автора. Про песню «Ума Турман» у меня спрашивали, серьезно ли я мечтаю поехать к Уме Турман. «Конечно», — говорил я. Но, как вы понимаете, это просто шуточная песня. Есть другие смешные песни, вроде «Эй, толстый». Они все про разных персонажей. А какие-то песни про меня, про то, что я чувствую. К примеру, куда приводят мечты. Что изменилось с тех пор, как я ее написал? Да ничего не изменилось. Только взгляд на жизнь немножко. Хочется просто наслаждаться жизнью, кайфовать. Делать то, что нравится и то, что хочется. Хочется писать песни без привязки. Понравится ли это, конъюнктурно ли, современно ли, на радио или не на радио. Нам сейчас это уже не очень интересно. Молодые люди в основном живут замотанными в колесо. Достаточно долгое время и я прожил в таком полубессознательном состоянии. Когда у тебя просто меняются город, аэропорт, вокзал, и ты не успеваешь даже почувствовать, что происходит вокруг тебя. В определенный момент ты понимаешь, что нужно остановиться, посмотреть вокруг и понять, что вообще здесь происходит. Интервью брала Марина Перфилова в 2020 году.